Турма оборвана. Значит, мы остановились вот на каком очень важном вопросе. Собственно, с самого начала мы задумались о том, почему Крылов оказался единственным писателем XVIII века, который остался столь же актуальным и в XIX. Проследили мы за тем, как он эволюционировал, и убедились, что к началу XIX века он пришел абсолютно человеком абсолютно разочаровавшимся в системе просветительских идей. Нужно сказать, что Крылов встретился с XIX веком, будучи нигилистом. Есть основания так считать. Вот и как же тогда получилось так, что этот человек, отбросивший как иллюзии всю книжную премудрость XVIII века, как же он стал знаменитым баснописцем, сосредоточившись, как он... Откройте там это. Это что-то там... Вот. Да, да. Как же так получилось, что этот нигилист, который не верил ни во что и ничего не уважал, как же получилось так, что он стал знаменитым баснописцем? Чему такой басня — это дидактический жанр? А он сосредоточил полностью все свои силы именно в рамках этого жанра. И в этих рамках замкнулся. Чему он мог учиться? Своих соотечественников. Но тут уже, забегая вперед, мы предположили, что он учил их трезвому отношению к реальности. Потому что больше ему их научить было нечем. Ну и стали проверять это предположение. И, значит, убедились в том, что смысловая структура крыловской басни действительно достаточно сложна. Вот она организуется, значит, прежде всего, точка зрения рассказчика. Но точка зрения – это не единственная смысловая инстанция. Повествование вбирает в себя точки зрения персонажей, что, конечно, несколько усложняет картину. А самое главное, рассказчик и автор, имплицитный автор, неявный, скрытый автор, не совпадают между собой. Вот между ними есть достаточно серьезная интеллектуальная дистанция. Вот и, значит, автор как бы умнее рассказчика. Рассказчик выставлен всем на показ, простодушный, ироничный, ну тоже трезвый по-своему. Вот выставлен на показ со своим рассказом, со своим словом, со своими оценками и соображениями. А автор таится во всех складках, во всей художественной целостности произведения и формирует какой-то более сложный смысл, чем тот, который несет в себе повествование. И вот когда мы стали разбираться, какова же позиция автора, то выяснилось примерно следующее. Значит, Крылов по-прежнему обличает, причем обличает беспощадно, принципиально и масштабно господствующие в русском обществе социальные силы. Монархию, бюрократию, привилегированные классы и так далее. Вместе с тем он также беспощадно, принципиально и масштабно обличает все революционные попытки изменить мир. Более того, он также беспощадно, принципиально и масштабно обличает саму идею народной свободы. Он ставит ее под сомнение. И никаких противоречий вот в таком мировоззрении мы не обнаружили. Все оказалось достаточно последовательным. Все дело в том, что для автора крыловских басен существующий общественный порядок, с точки зрения автора крыловских басен, существующий общественный порядок изменять нельзя. Его не только нельзя разрушать и заменять новым, его изменять нельзя, переделывать даже нельзя. Почему? Да потому, что он сложился естественно, он сложился объективно, он сложился в ходе многовековой истории и полностью соответствует национальному характеру русского народа. Значит, нравится тебе этот общественный порядок или не нравится. Его нужно принимать как данность. И с этим ничего не поделаешь. Из этого нужно просто исходить. И вот отсюда, значит, и позиция автора. Он готов согласиться с тем, что пусть монархи правят народом, пусть они обладают абсолютной властью, пусть правящая бюрократия вершит все дела государства, пусть дворяне пользуются своими привилегиями, но при одном решающем условии, что все они обеспечивают народу благополучие, безопасность и порядок. То есть при том условии, что они выполняют свои общественные функции. Если выполняют, ради Бога, все в порядке. Если не выполняют, их нужно убеждать в том, что они должны эти функции выполнять. И в конце концов Крылов верит в то, что вот в это он верит, что убедить их в принципе можно. В принципе можно. Почему? Потому что таково его представление о социуме, таково представление о государстве, о обществе. Все это мыслится Крыловым, все это Крылов мыслит по аналогии с живым организмом, где все части равно необходимы и взаимодополнительны. Если не работает одна часть, не выжить и другие. Вот это представление о социуме как раз очень красноречиво воплощил он своей знаменитой басне «Листы и корни». Она вся построена на диалоге. Сюжет развертывается диалогически. Сначала звучит похвальба листьев. Не правда ли, что мы краса долины всей? Что нами дерево так пышно и кудряво, раскидисто и величаво, что было бы в нем без нас? Ну, право, хвалить себя мы можем без греха и так далее, и так далее. Не мы сюда красивостью своей плясать пастушек привлекаем. У нас же ранней и поздней зарей насвистывает соловей. Да вы, зефиры, сами почти не расстаетесь с нами. Короче говоря, воплощение всего, так сказать, эстетически ценного, всего прекрасного является собой листья. Примолвить нам можно бы спасибо, тут и нам. Им голос отвечал из-под земли смиренно. Кто смеет говорить столь нагло и надменно? Вы кто такие там, что дерзко так считаться с нами стали? Листы по дереву шумя залепетали. Мы те, им снизу отвечали, которые здесь, роясь в темноте, питаем вас. Ужель не узнаете? Мы корни дерева, на коем вы цветете. Красуйтесь, добрый час. Да только помните ту разницу между нас, что с новой весной лист новый народится, а если корень иссушится, не станет дерева ни вас. Вот это, тут, конечно, в этом диалоге главная партия принадлежит, конечно, корням, потому что о них-то все забыли, о них никто не думает, их никто не принимает во внимание, потому что они невидимы, их не видно. А листья, они на показ, они перед глазами, всегда перед глазами, их ценят, их уважают, их чтут, ими наслаждаются. Вот о тех забыли, а забывать не надо, потому что без корней нет листьев, без корней нет дерева. И тут, может быть, самое главное в этой басне, в этом сюжете, это сквозной, стержневой для этого сюжета образ дерева, то есть живого организма, живого и неделимого. Вот это как раз и определяет уверенность Крылова в том, что можно убедить правящие классы и правящие власти российские в том, что они, для них лучше выполнять свои общественные функции добросовестно. Иначе им же хуже будет, иначе не выжить никому. И вместе с тем, значит, вот такое, отсюда что? Что отсюда следует? Что отсюда следует? Отсюда своеобразная даже положительная программа Крылова. Причем она, конечно, очень не характерна для русских.